Туше. Первый раз машина марки Ford черного цвета с комбинацией букв АГУ в номере, две в начале, третья У в самом конце, появилась здесь в половине третьего, отрапортовал охранник. Из нее вышел знакомый мне мужчина. Я знал, что он приезжает к Евгению Рощину. Видал несколько раз, как режиссер его провожал. «Кто такой, не знаешь?» — спросил Леонидов. Имени и фамилии не спрашивал, но по просьбе Рощина пропускал беспрепятственно. «Мне главное машину знать в лицо», — тихо добавил парень. «Чаевые берешь?» — прищурился Барышев. Парень потупился. «Не мешай», — покачал головой Алексей. «И охраннику. Продолжай». Мужчина припарковал машину, подошел к двери во второй подъезд, набрал комбинацию цифр. По переговорному устройству связался с хозяином, и тот открыл дверь. «Открыл сразу?» — уточнил Алексей. «Сразу». Мужик вроде как сказал: «Женя, это я». После того, как Рощин спросил, кто там. И дверь тут же открылась. «Значит, в половине третьего Рощин был жив». «Вот-вот», — кивнул охранник. «Я еще подумал, приятели собираются». Алексей вновь переглянулся с Барышевым. «То есть?» — спросил тот. «За полчаса до того к режиссеру пришел этот... артист». Парень в камуфляже невольно поморщился. «Смазливый такой, блондин. Белкин?» «Я сериалов не смотрю, у баб спросите». Женщины, выгуливающие животных, не спешили расходиться. Но вряд ли они здесь с двух часов. Погода, конечно, хорошая, но... «Он вышел из подъезда минут через 10, — сказал охранник, — хозяин Форда. И молча направился к машине. Лицо у него было...» Он вдруг задумался. «Какое лицо?» — спросил Алексей. «Ну, вроде как не в себе человек. И весь какой-то зажатый или напуганный. Да, так, словно бы ростом меньше стал, съежился». «А это точно был он?» «Спрашиваете, я же не слепой. И шрам под глазом в виде подковы приметный». Он достал ключи от машины, сел в Форд. Я спросил открыть, имея в виду шлагбаум. Он кивнул. Я поднял шлагбаум, и он уехал. «А артист?» «Артиста не видел». «А Белкин, ну, артист, пришел пешком или на машине?» «Пешком». «У него что, машины не было?» «Почему не было? Была. Может, сломалась или продал. Он их часто менял, машины. Я в них запутался. Вот артиста пропускал по фейсу, то есть по лицу». «Смазливый мужик», — не удержался охранник. «Уж больно бабам нравится. И баб у него как машины меняет. Покатается с месяц, глядишь, у него уже другая». «Женщина или машина?» — хмуро спросил Барышев. «Обе. Путанный мужик». «Вот даже как. У них были с Рощиным какие-то дела?» — спросил Алексей. «Спрашиваете. Частый гость». «Да, примерно через час черный Форд вновь подъехал к дому. Я снова его впустил на территорию. Я почему запомнил?» — виновато сказал парень. «Мне показалось, что машина помятая. Вроде как в ДТП попала. А хозяин ее вошел в дом и буквально через минуту вылетел оттуда как ошпаренный. И лицо у него было такое, еще хуже, чем в первый раз. Тогда был черный, а теперь бледный, словно смерть. Вот». Парень перевел дух. «Вот так, Леха», — возбужденно сказал Барышев. «А ты говоришь, купаться. Это был Самарин. Теперь ясно на 100%. «Ты уверен, что его не было ровно минуту?» — спросил у охранника Алексей. «Но минут 5 — это максимум». «Как же он вошел в подъезд?» — удивился Леонидов. «Ведь надо было, чтобы ему открыли». «Да!» — хлопнул себя по лбу парень. «Так ведь света не было». «Как так?» — удивился Барышев. «В таком месте да не было света?» «С полчаса. Точно. А когда нет света, кодовый замок не работает. Дверь открыта». «Но дело было днем, мы за дверями присматривали. Поскольку я знал этого мужика, то пропустил беспрепятственно». «А почему запомнил? Не успел я шлагбаум поднять, как он обратно вылетает. Ну, ё-моё, замучил». «Машину ты хорошо рассмотрел?» — спросил Барышев. «На ней точно были повреждения?» «Хорошо рассмотреть не успел. Со шлагбаумом возился. Но правое крыло сильно помято, это уж точно. И правая фара разбита». Алексей был в шоке. Неужели он ошибся? Настя Воловая ошиблась. Самарин и в самом деле убил своего лучшего друга. Но что он знает об этом человеке? Ровным счетом ничего. Просто доверяет Насте. Она сказала, Рома этого сделать не мог. Но факты. «Осталось уточнить время смерти», — мрачно сказал он. «Волового убили в начале 4-го», — напомнил Барышев. «Согласно показаниям свидетелей. Ровно в 3 он вышел из дома. А звонок?» «Звонок был в 3:30. Из квартиры Рощина», — задумчиво сказал Алексей. «Значит, когда к нему пришел Самарин. Все, Леша, сходится». Самарин пришел к Рощину обсудить какие-то дела. Из квартиры Рощина позвонил Воловому, назначил встречу. По каким-то причинам убил его. И по непонятным причинам вернулся в квартиру Рощина, откуда через 5 минут выскочил как ошпаренный и бледный как смерть. «Как смерть, чуешь?» «Потому что увидел труп», — закончил Барышев. А 30 минут в доме не было света. Это еще надо выяснить, почему. Может, нарочно отключили. Один ли дом был обесточен? Весь ли? Момент. Он цепко взглянул на охранника. Когда Самарин, то есть владелец Форда, выскочил из дома, свет был? «Только что дали», — кивнул охранник. «Потому что раздался писк. С той стороны нажали на кнопку». «Рощина он за 5 минут убить не мог», — покачал головой Алексей. «Надо же было подняться на 3-й этаж, затеять ссору, сойтись в поединке. Нет, это дело не 5 минут». «Я же сказал, 5 минут максимум», — напомнил охранник. «Мне показалось, он тут же выскочил из подъезда». «Осталось установить местонахождение артиста», — сделал вывод Барышев. «А с Самариным понятно. Волового убил он». «Я не верю», — покачал головой Алексей. «Верю всякому зверю, а тебе, ежу, погожу», — оскалился Барышев и хлопнул парня в камуфляже по плечу. «Молодец. Надо только все это повторить у следователя и поставить подпись под протоколом». «Есть», — вытянулся охранник и спросил. «А вы кто?» «Из милиции. Я же тебе сказал», — терпеливо пояснил Серега. «Удар-то был фирменный. Когда вы меня свалили? Откуда?» «Для этого надо рассказать всю биографию. Это я делаю в 2 формах – устно и письменно, друзьям и начальству. Вот когда станешь генералом...» Барышев с сомнением посмотрел на парня в камуфляже. «И Леонидову. Леха, пошли к бабам». «Да-да». «А чего лицо такое кислое? Интуиция подвела?» «Интуиция меня никогда не подводит», – упрямо сказал Алексей. «Но факты...» «После того, как сотрудник вневедомственной охраны даст показания следователю, Самарина задержат по подозрению в убийстве Петра Волового. И ничего тут не поделаешь».